Глава 34. «А куда мы, собственно, едем?» — поинтересовался Гарсия, выезжая с парковки. «В Норволк», — ответил Хантер, вводя адрес в систему автонавигации. Как оказалось, повезло одному из патрульных, которых отправили в художественные галереи со снимком человека, обменявшегося с Лорой Митчелл номерами телефона в последний день ее выставки. Владелец эксклюзивной галереи на Манхэттене узнал мужчину на фотографии. 9 месяцев назад этот загадочный незнакомец купил полотно кисти Лоры Митчелл во время одной из выставок. В большинстве галерей при покупке картин новых владельцев полотен просят оставить произведение искусства в выставочном зале до конца мероприятия. Галерея Манхэттен-Бич всегда требовала у своих клиентов имя и контактный номер телефона. Мужчину, купившего картину Лоры Митчелл, звали Джеймс Смит. Норволк — спальный район для среднего класса, расположенный в 17 милях на юго-восток от центра Лос-Анджелеса. С улицы Саус-Фигверуа Хантер и Гарсия добрались туда за 55 минут. Судя по адресу, Джеймс Смит жил в самом бедном квартале этого района. Напарники припарковались напротив старой серой шестиэтажки из бетона с грязными окнами и облупившейся краской на стенах. В паре ярдов от них 5 парней играли в баскетбол. При виде детективов они остановились и дружно повернулись в сторону новоприбывших. «Купаса легавая!» — выкрикнул самый высокий и плотный из парней, когда напарники вышли из машины. На нем не было рубашки, и было видно, как блестит пот на его мускулистом теле. Весь его торс, руки и шея были покрыты татуировками. В некоторых из них Хантер узнал тюремные наколки. Бросив мяч, заводила скрестил руки на груди. 4 других парней встали за его спиной. «Мы не полицейские», — сказал Роберт на испанском. Вытащил пропуск в спортзал, зная, что парни стоят слишком далеко от него, чтобы рассмотреть надпись на карточке. «Я из управления жилищного строительства Лос-Анджелеса, а он из администрации по обеспечению пенсионных и социальных льгот работников». Ребята сразу растеряли свой пыл. «О, чувак, мне пора бежать!» — пробубнил один из юношей, посмотрев на часы и поправив на носу очки. «У меня через час собеседование». «А, у меня тоже!» — заявил Дылда с бритой головой. Все дружно закивали и что-то пробормотали на испанском, а потом разошлись в разные стороны, на ходу доставая мобильные телефоны. Карлос едва сдерживал улыбку. Распахнув металлическую застекленную дверь, Хантер и Гарсия вошли в серый дом. Холл шестиэтажки представлял собой столь же жалкое зрелище, что и все здание в целом. Грязные стены, пятна на потолке, прочно въевшийся запах сигаретного дыма. «Какой этаж?» — уточнил Карлос. 4-й. Гарсия потянулся к кнопке лифта. «С ума сошел!» — ухмыльнулся Роберт. «Видишь, какая тут разруха царит. Я не рискну ехать на лифте. Пойдем лучше пешком». Он махнул рукой в сторону лестницы. Перепрыгивая через 2 ступеньки за раз, напарники побежали наверх. На 4-м этаже перед ними протянулся длинный узкий коридор. Здесь царил полумрак. Воняло пережаренным луком и мочой. Одна из дверей была приоткрыта, оттуда доносился истошный плач младенца. В щель виден был телевизор. Владельцы квартиры смотрели какую-то передачу, посвященную судебным разбирательствам. «Не ожидал, что утонченный ценитель искусства станет жить в таком месте», — удивился Гарсия. Квартира под номером 418 находилась за 2 двери от конца коридора. Постучав, Роберт выждал 15 секунд. Ему никто не ответил. Постучав еще раз, он приложил ухо к двери. Было слышно, что внутри кто-то шебуршит. Через 10 секунд замок отперли, и дверь слегка приоткрылась. На длину цепочки. Весь свет в квартире был выключен, поэтому Хантер сумел разглядеть лишь пару глаз в футе от двери. Из прихожей доносился тонкий аромат жасмина. «Мистер Смит? Джеймс Смит?» Молчание. Просунув ногу в щель, чтобы не дать двери закрыться, Роберт достал значок. «Нам хотелось бы задать вам пару вопросов». Еще 2 секунды прошли в тишине, а затем дверь резко подалась вперед. Смит отчаянно пытался ее захлопнуть, но нога Хантера ему помешала. «Джеймс, «Что вы вытворяете?» Давление на дверь ослабело, и в квартире послышался топот. Смит спасался бегством. Роберт и Карлос ошарашенно переглянулись. «Пожарная лестница!» — хором выдохнули они. Глава 35. «Зайдёшь со двора! Скорее!» — Хантер указал на коридор. Развернувшись, Гарсия со всех ног бросился бежать. Сейчас он очень напоминал летящий на всех парах локомотив. Роберт дёрнул дверь, но она была закрыта на цепочку. Тогда он ударил в неё плечом. Этого оказалось вполне достаточно, цепочка сорвалась с рамы, во все стороны разлетели щепки. Детектив услышал, как где-то в глубине квартиры захлопнулась другая дверь. Он побежал туда, но успел лишь услышать, как проворачивается ключ в замке. Хантер схватился за ручку, но тщетно. «Смит, ну же!» Он уперся плечом в дверь. Никакого результата. Ещё раз, теперь сильнее. Но дверь была прочной. Отойдя на пару шагов, Роберт попытался выломать дверь ногой. Ещё и ещё. Дверь трещала, но не поддавалась. Он понимал, что дальнейшие попытки бесполезны. Вероятно, дверь удерживалась засовами. Можно было бы прострелить петли, но так Хантер зашёл бы слишком уж далеко. Такое непросто будет объяснить в отчёте. «Смит, ну уже открывайте!» Скорее всего, Джеймс уже почти спустился по пожарной лестнице. «Вот чёрт!» Вернувшись в прихожую, Роберт зашёл в соседнюю комнату. Дверь была закрыта, но не заперта. Тут царила непроглядная тьма. Не тратя времени на поиск выключателя, детектив подбежал к окну, споткнувшись обо что-то и чуть не упав. Окна этой комнаты тоже выходили на задний двор. Занавесок тут не было. Зато стёкла были закрашены чёрной краской. Окно было двухъярусным, в нижней раме виднелись пазы. Щеколда была всего одна. Провернув её, Хантер дёрнул нижнюю раму. Её заклинило. «Да что же за напасть такая?» Просунув пальцы в пазы, Роберт затряс раму так, что стекло задребезжало. Рама немного приподнялась, всего на пару дюймов, но этого было достаточно, чтобы удобнее просунуть под неё руки. Один рывок — и окно открылось. Перегнувшись через подоконник, Хантер выглянул наружу. Смит как раз преодолел последние ступеньки металлической лестницы. «Проклятье!» Не оглядываясь, Джеймс спрыгнул на землю и бросился бежать. Он двигался очень быстро. Хантер обвёл взглядом двор в поисках своего напарника. Отсюда было видно, как Смит, петляя среди мусорных баков, бросился в открытую дверь ярдах в 20 впереди. Наконец Роберт увидел Гарсия. Выскочив из-под арки справа, Карлос помчался вперёд с такой скоростью, словно хотел побить мировой рекорд по бегу на короткие дистанции. «Китайский ресторанчик! Задний вход!» — крикнул Роберт, перевесившись из окна. «За мусорными баками справа! Он вломился на кухню!» Гарсия помедлил, раздумывая, бежать ли ему обратно, чтобы отрезать Джеймсу путь к отступлению у входа в ресторан. Но на это ушло бы слишком много времени. К тому моменту, как он добежит сюда, Смит успеет затеряться в толпе. Карлос бросился вперёд, задевая мусорные баки, и скрылся за той же дверью, что и подозреваемый. Повернувшись, Хантер побежал к выходу из квартиры. Если ему повезёт, то можно будет перехватить Смита на улице. Детектив уже успел пройти два шага от окна, когда кое-что заметил на стене. Свет, проникавший в открытое окно, заливал комнату, разгоняя тьму. И то, что Роберт увидел, заставило его замереть на месте. Глава 36. Подбежав к заднему входу в китайский ресторан, Гарсия проскочил в дверь и очутился на кухне, битком набитой персоналом. Было время обеда. Три повара стояли у большой газовой плиты на 10 конфорок. На одной из глубоких сковород, видимо, загорелось масло, и пламя било на полметра в высоту. Два помощника шеф-повара застыли у длинного металлического стола, на котором виднелись только что нарезанные овощи. С другой стороны стола стояло три официантки, одна из них прислонилась спиной к стене рядом с двустворчатой дверью, словно её только что оттолкнули. На полу перед ней валялся перевёрнутый поднос и пара мисок с супом и макаронами. Все на кухне громко вопили что-то по-китайски. Гарсия не нужно было говорить на этом языке, чтобы понять, что кричат они не друг на друга и не из-за испорченной еды. Они были напуганы. По их поведению, Карлос понял, что Смит пробежал здесь не больше 15 секунд назад. Теперь все смотрели на Гарсия. На мгновение на кухне повисло молчание, а затем все принялись что-то кричать и активно жестикулировать. Не останавливаясь, полицейский помчался дальше, перепрыгнув через лужу супа. Выскочив за дверь, он услышал одно единственное знакомое ему слово — «ублюдок». Потрясение обслуживающего персонала на кухне, словно в зеркале, отражалось на лицах посетителей. Некоторые повернулись, чтобы поглазеть на нового безумца, выбежавшего из кухни. Другие же все еще смотрели на дверь, за которой скрылся предыдущий чудак. Карлос вылетел из ресторана, по дороге удачно обогнув менеджера и официантку. Улица была запружена людьми, сновавшими туда-сюда. Детектив завертел головой. Никто не бежал, на лицах не читалось удивления. Сделав два шага вперед, Гарсия привстал на цыпочки и еще раз оглянулся. Карлос даже не знал, во что Смит был одет. Напарники разглядели только его глаза, когда открылась дверь в его квартиру. Полицейский тихо выругался. Благодаря снимку, взятому в галерее, он знал, как выглядит подозреваемый, но не мог же он опознать Смита со спины. Любой высокий человек на улице мог оказаться тем, кого он ищет. «Где же Хантер?» — подумал он. Карлос был уверен в том, что его напарник попытается перехватить Смита на улице, но почему-то его нигде не было видно. «Чёрт, Роберт, где же ты?» — пробормотал он себе под нос. В паре ярдов от него стояли три каких-то парня. «Вы видели, как из этого ресторана пару секунд назад выскочил какой-то высокий тип?» Парни, покосившись на дверь ресторана, повернулись к Гарсии. «Конечно», — сказал один из них, низенький толстяк. Остальные дружно закивали. «Он побежал туда». Один из них указал направо, второй налево, а третий ткнул пальцем себе в промежность. Парни расхохотались. «Уматывай отсюда, коп! Ни хрена мы не видели!» У Карлоса не было времени на ругань. Отступив, он еще раз осмотрел улицу. Ни Хантера, ни Смита. Да, Смит был умен, в этом ему не откажешь. Он знал, что никто не успел его толком рассмотреть. Он мог быть в костюме, а мог быть и в куртке с капюшоном. Выскочив на улицу, Джеймс перешел на шаг, вместо того, чтобы бежать дальше. Просто какой-то молодой человек идет по своим делам, может быть, собрался зайти в магазин. Он ни у кого не вызвал бы подозрений. Вытащив из кармана мобильный, Гарсия набрал номер своего напарника. «Ты где? Ты его взял?» Он не прекращал обводить взглядом улицу. «Нет, я все еще в квартире». «Что? Почему? Я думал, ты попытаешься отрезать ему путь к бегству». «Насколько я понимаю, тебе тоже не удалось его задержать». «Нет, этот тип умён, смешался с толпой. Я понятия не имею, во что он был одет». «Я сейчас же передам сигнал всем постам, чтобы его задержали». «Но почему ты до сих пор в его квартире?» Молчание. «Роберт, тебе лучше подойти сюда и самому посмотреть». Глава 37. Гарсия, не двигаясь, стоял в дверном проеме маленькой квадратной комнаты. Окно было полностью открыто, все заливал солнечный свет. Слабая лампа, висевшая под потолком, тоже была включена. В комнате пахло старой бумагой и пылью, словно детектив оказался в подвале книжного магазина или в архиве газеты. Хантер стоял рядом с большим деревянным столом, заваленным журналами, распечатками и газетами. Стопки таких же бумаг валялись на полу. То ли Смит был чудаковатым коллекционером, то ли принадлежал к той породе людей, что не могут ничего выбросить. Карлос обвел взглядом комнату, пытаясь уловить все детали. Стены были покрыты диковинным коллажем из рисунков, статей, газетных вырезок, набросков и фотографий. Что-то из этих материалов было взято из газет, журналов или интернета, но многое Смит нарисовал или написал сам. Здесь были сотни бумаг, и на стенах не осталось ни единого свободного участка. Войдя внутрь, Гарсия перевел взгляд на потолок. Тот тоже весь был заклеен вырезками. О, Господи! У Карлоса волосы встали дыбом. Он узнал женщину на всех рисунках и фотографиях. Ошибки быть не могло. Лора Митчелл. На паре снимков ее лицо было обведено сердечком, нарисованным красным маркером. Обычно дети рисуют такие сердечки на постерах своих кумиров. «Что это за место, черт побери!» — прошептал Гарсия. Повернувшись, Хантер осмотрел комнату, словно видел ее в первый раз. «Убежище. Личный архив? Место, где он помещал все результаты своих поисков? Кто знает?» Роберт пожал плечами. «Судя по всему, этот тип собирал все публикации о Лоре. Исходя из состояния некоторых снимков и газетных вырезок, они довольно старые». Он посмотрел на кипу бумаг на полу. Гарсия, подойдя к столику, пролистнул пару журналов. «Статьи о ней есть в каждом из них?» «Я еще не проверял. Но если бы мне нужно было дать ответ прямо сейчас, я, не сомневаясь, ответил бы «да». Хантер вытащил газету из-под низа одной из стопок. Это был выпуск «Сан-Диего Юнион Трибьюн». «Сан-Диего?» Карлос удивленно приподнял брови, обратив внимание на дату на обложке. «Да этой газете 3 года!» Роберт пролистнул страницы. «Проблема в том, что ни одна из этих газет не открыта на определенной странице. Я уже просмотрел парочку. Полагаю, Смит хранил их ради странички с развлекательной информацией». Сложив газету, он показал ее напарнику. «Как видишь, тут ничего не подчеркнуто и не выделено. Есть что-нибудь о Лоре?» Хантер просмотрел содержание. Большинство статей были посвящены музыке, тут печатались рецензии на концерты и альбомы. В углу одной из страниц Роберт заметил небольшую статью о художественной выставке. «Да, она представляла свои картины в Сан-Диего». Гарсия заглянул ему за плечо. Фотографии к статье о выставке не было. Он наугад вытащил другую газету из стопки — «Сакраменто Би». «Этот номер был опубликован 1.5 года назад». Найдя раздел «Развлечения», Карлос быстро просмотрел его. «Этот тип следил за Лорой много лет. Он знал о ней все, что только можно. Собирал все, что могло храниться в его коллекции. Да уж он терпелив, ничего не скажешь. Он ждал годы, прежде чем начать действовать. У Лоры не было шансов». Глава 38. Хантеру и капитану Блейк пришлось задействовать все свое влияние в управлении, чтобы заставить и без того уставшую команду криминалистов прислать 2 экспертов осмотреть квартиру, которую пока что нельзя было назвать местом преступления. На первый взгляд казалось, что кроме Джеймса в квартире никто не проживал. Тут не было ни тайной каморки, ни оборудованной камеры для удержания жертвы. Если Смит и был убийцей Лоры, то он держал ее в каком-то другом месте. И, вероятно, именно туда он сейчас и направлялся. Вот только теперь Джеймс знал, что за ним охотится полиция, и это могло повлиять на его решение. Он был на взводе, может быть, даже впал в панику, а взбешенный маньяк — это катастрофа. Хантер прекрасно осознавал это, основываясь на своем опыте работы. Нужно было поскорее поймать Смита, прежде чем он выберется из Норволка, прежде чем он исчезнет. Но им это не удалось. Роберт немедленно позвонил в Паркер-центр и попросил ребят из Центрального переслать снимок Джеймса Смита по электронной почте в участок шерифа Норволка. Полицейские машины прочесывали улицы района. Всем патрульным и полицейским на железной дороге на мобильные разослали фотографию подозреваемого. Однако, несмотря на все усилия, прошло уже 6 часов с тех пор, как Хантер и Гарсия постучали в дверь Смита, а поиски так и не увенчались успехом. Криминалисты уже 3.5 часа осматривали помещение. Нужно было еще получить подтверждение из лаборатории, но, по предварительным данным, все отпечатки в квартире принадлежали только одному человеку — Джеймсу Смиту. Ключевые точки в спальне, ванной и душевой побрызгали люминолом, но следов крови обнаружено не было. Постельное белье, покрывало на диване и ковер просветили ультрафиолетом. Следов спермы тоже не было. Хантер и Гарсия оставались в комнате с коллажем на стенах и потолке, чтобы не мешать криминалистам. Тут было достаточно информации, чтобы взвод полицейских разбирал ее неделю, но в сущности Роберт не считал необходимым изучать эти материалы. Все они были посвящены Лоре Митчелл и ничего не поведали бы о Джеймсе Смите. Нужно было найти личный дневник или записную книжку подозреваемого, что-то, что могло бы подсказать детективам, где искать Смита теперь. Но они ничего не нашли. Ни документов, ни паспорта, ни водительских прав. Даже счетов здесь не было. «Ну что, обнаружили что-нибудь, что даст нам зацепку, парни?» В итоге Хантер все-таки решил побеспокоить криминалистов. «Ага, тот тип, которого вы ищете, зациклен на чистоте», — сказал один из экспертов, проводя пальцем по плинтусу. «Видите, даже тут нет пыли. Моя жена обожает чистоту, но даже она не протирает пыль на плинтусах каждый день. Единственная, хоть и немного запыленная комната, — это та, в которой вы находитесь. Шкаф на кухне забит моющими средствами. Отбеливателя хватит на то, чтобы наполнить джакузи. Либо наш подозреваемый страдает от навязчивого страха загрязнения, либо он нас ждал». Опрос соседей тоже ничего не дал. Большинство жильцов дома сказали, что никогда не видели человека, жившего в квартире 418. Те, кто сталкивался со Смитом в коридоре, никогда с ним не разговаривали. Сосед, живший в квартире справа, худенький пожилой человек в очках с невероятно мощными стеклами, сказал, что Смит всегда здоровался с ним и был крайне вежлив. По словам старика, иногда Джеймс надевал костюм. Больше в доме деловые костюмы никто не носил. Стены в здании были не очень толстыми, и сосед часто слышал, как Смит возится в комнате, пылесосит и чистит пол щеткой. Он постоянно этим занимался. Криминалисты забрали обувь и нижнее белье из шифоньера, взяли бритву, расческу, зубную щетку и дезодорант из ванной, чтобы проверить все это на следы ДНК. На улице уже стемнело, когда Роберту позвонили из Паркер-центра. «Детектив Хантер, это Пэм из Центрального». «Что-то нашли, Пэм?» «Знаете, когда вы в следующий раз будете разыскивать кого-то, не могли бы вы выбрать человека с менее популярным именем и фамилией? Джеймс — самое распространенное имя в США, Смит — самая распространенная фамилия. Сложите имя и фамилию вместе, и окажется, что в США проживает 3,5 миллиона мужчин, которых зовут Джеймс Смит». «Отлично. Только в Лос-Анджелесе проживает около 500 человек с таким именем. Но тут вот что интересно. Ни один из них не зарегистрирован по указанному вами адресу в Норвалке». Глава 39. Ресницы затрепетали, но девушка так и не открыла глаза. Постепенно обморок отступал, выбрасывая ее сознание из океана сна на берег Яви. Но всякий раз, когда казалось, что она вот-вот придет в себя, тьма вновь утаскивала ее в никуда. Только в одном она была сейчас уверена. Она чувствует какой-то запах. Запах нафталиновых шариков и сильного дезинфицирующего средства. Резкая вонь била в нос, жгла горло, пыталась спуститься в желудок. Живот болел, словно свернувшиеся кольцами змеи пробивались наружу через кожу. Веки дрогнули вновь, и на этот раз девушке удалось открыть глаза. Свет вокруг был тусклым, в комнате царила полутьма, но она все равно резала ей глаза, словно яркая вспышка. Постепенно она смогла осмотреться. Девушка лежала на спине на какой-то твердой, неудобной поверхности в жаркой и влажной комнате. Под потолком протянулись старые ржавые трубы, уходя за покрытые плесенью бетонные стены. Девушка попыталась поднять голову, но от этого движения ее сильно затошнило. Постепенно онемение в теле начало спадать, сменяясь невыносимой болью. Казалось, что ее губы порваны, будто их давили клещами, челюсть болела, как после перелома. Она хотела открыть рот, но боль стала еще сильнее, и от этого несчастная чуть не потеряла сознание. Слезы градом покатились по щекам. Разум начал брать вверх над инстинктами, говоря телу, что нужно делать. Девушка пошевелила руками. Удивительно, но это движение боли ей не причинило, а главное, они не были связаны. Дрожа, она поднесла пальцы к лицу и осторожно коснулась губ. Ее затрясло от страха, когда она поняла, почему не может открыть рот. Он был зашит. Девушка впала в отчаяние. Механически, словно отвергая реальность, она перебирала пальцами швы, и движения ее напоминали игру безумного пианиста. Плач и приглушенные крики эхом разнеслись по комнате, но никто ее не услышал. Нить впилась в кожу, когда она опять попыталась пошевелить губами. Во рту почувствовался солоноватый привкус крови. И вдруг, будто в ее голове переключился какой-то рубильник, девушка ощутила еще более устрашающую боль, боль в промежности. Эта боль волнами проходила по ее телу, словно само зло сейчас вошло в нее. Девушка невольно потянулась к источнику боли. Нащупав швы на половых губах, она почувствовала, как силы оставляют ее. Но тут в ее теле сработал какой-то защитный механизм, и паника вызвала выброс адреналина, смягчившего боль настолько, что бедняжка смогла двигаться. Ведомая инстинктом самосохранения, она села. Все звуки исчезли. Время остановилось. Мир стал черно-белым. Только сейчас девушка поняла, что она обнажена и сидит на каком-то столе из нержавейки. Странно, но стол был немного выше, чем можно было бы ожидать. Выше, по крайней мере, на фут. Она уставилась на свои босые ступни и вдруг поняла, что ее ноги не были связаны. Она ввела комнату исполненным ужаса взглядом. Бетонный пол, пустые деревянные полки на стенах. Впереди виднелась металлическая дверь, и она была не заперта. Не теряя времени, не думая о том, что это может быть какой-то жестокой ловушкой, девушка спрыгнула на пол. Когда ее ступни коснулись пола, ей показалось, что электрический разряд прошел по ее позвоночнику, и через долю секунды внутри ее тела взорвалась чудовищная боль. Ноги подогнулись, несчастная упала на колени, дрожа. Она посмотрела вниз и увидела кровь. Много крови. Глава 40. Прошло уже 3 дня с тех пор, как было найдено тело Лоры Митчелл, а пока ничего еще не прояснилось. Джеймс Смит, как бы ни звали этого человека на самом деле, исчез. Криминалисты оказались правы, все отпечатки пальцев в его квартире принадлежали одному человеку. В течение нескольких часов проводился поиск в национальной системе отпечатков, но совпадений выявлено не было. Похоже, Джеймса Смита никогда не задерживала полиция. До получения результатов анализа ДНК оставался еще день или около того. Кем бы ни был этот Джеймс Смит, он был умен. Выбрав наиболее распространенное в Америке имя, он сумел запутать следствие. Даже если бы Хантер попросил сотрудников Центрального управления сократить список Джеймсов Смитов, зарегистрированных в Лос-Анджелесе, вычеркнув оттуда людей, которые не подходили по росту и возрасту, это все равно заняло бы много времени. К тому же было очевидно, что Джеймс Смит — не настоящее имя подозреваемого. Квартиру в Норвалке он снимал, платил за нее наличными и оплачивал счета на год вперед. Роберт поговорил с владельцем дома, мистером Ричардсом. Оказалось, что до того, как выйти на пенсию, Ричардс занимался своим магазином, теперь же он заботился только о доме. Проживал он в Палмдейле. Ричардс рассказал Хантеру, что видел Джеймса Смита всего 2 раза. 2 года назад, когда тот снял у него квартиру, и год назад, когда Смит продлил срок аренды и заплатил за квартиру на год вперед. Тогда же Джеймс передал Ричардсу деньги для оплаты счетов за коммунальные услуги. Вот почему криминалисты не нашли никаких чеков в квартире. По словам Ричардса, Смит был отличным квартиросъемщиком, одним из лучших. С ним никогда не возникало проблем. В отличие от предыдущих жильцов, он никогда ничего от меня не требовал. Знаете, они постоянно звонили мне, просили поставить новый холодильник или газовую плиту, поменять матрас или починить душ, все такое. Непрерывно жаловались, что с квартирой что-то не так. Но только не Джеймс. Он никогда не предъявлял мне претензий. «Когда мистер Смит начал снимать у вас квартиру, вы проверили его документы?» — спросил Хантер. «Может быть, вы выяснили что-то о его прошлом? Потребовали у него характеристику с места работы? Что-то в этом роде?» Мистер Ричардс покачал головой. «В этом не было необходимости. Он заплатил наличными, да еще и отдал деньги за квартиру на год вперед. А значит, в этом вопросе проблем бы не возникло». Роберт все больше понимал, что Лос-Анджелес — это город, в котором никто не задает себе вопросы, если у тебя есть деньги. За эти деньги можно купить все что угодно. «Мистер Смит когда-нибудь говорил вам, чем он зарабатывает на жизнь?» Ричардс покачал головой. Фотографию с выставки передали в газеты и журналы. Конечно, снимок нельзя было назвать хорошим. Большая часть лица была в тени, но лучшего у них не было. Если повезет, кто-нибудь да узнает этого человека. Была выделена специальная телефонная линия для звонков по этому поводу. Пока что туда звонили только всякие шутники, называвшиеся именем Джеймс Смит и предлагавшие копам приехать и арестовать их. В квартире подозреваемого детективы нашли картину, которую Смит купил пару месяцев назад, и несколько дисков с любительскими записями. На всех из них была Лора Митчелл. Судя по всему, Смит сам производил съемку. Лора на выставке, Лора на вечеринке, Лора приходит или выходит из своего дома, Лора тренируется в спортзале, Лора в супермаркете, часы видеозаписей. На видео не было отмечено время, но судя по тому, что на разных дисках у Митчелл были разные прически, и было заметно, что она то поправлялась, то худела, было понятно, что Смит следил за ней несколько лет. Возможно, все это время он готовился к похищению. Или же просто страдал от навязчивой идеи и преследовал своего кумира. Хантер не хотел делать скоропалительных выводов, пока не появятся другие данные. «Хорошо». Блейк наконец-то дочитала 10 страниц отчета. «Знаете, что не укладывается у меня в голове? Если Джеймс Смит наш убийца, то почему он следил за ней столько лет и только сейчас решился на похищение?» «В этом нет ничего удивительного, капитан». Роберт подошел к окну кабинета. «Очень немногие люди способны решиться на убийство. Для этого им не хватает силы воли. Подавляющее большинство серийных убийц мечтали о своих будущих преступлениях месяцами, годами, десятилетиями, как и вообще люди со склонностью к насилию. Некоторым вообще достаточно своих фантазий на эту тему. Кто-то заходит дальше, готовится к похищению, узнает все о будущей жертве, следит за ней, собирает информацию, может быть, даже похищает жертву, но отступает в последний момент. Возможно, Джеймсу понадобились все эти годы, чтобы набраться мужества и воплотить свою мечту в жизнь. И нам уже известно, что наш убийца очень терпеливый человек. На столе Барбары зазвонил телефон. Выждав три гудка, она взяла трубку. «Что?» — рявкнула она. Выслушав ответ, она ошарашенно посмотрела на Хантера. «Вот дерьмо! Опечатайте это место и держите всех подальше от здания, слышите? Всех! Мы уже едем!»